Глава 21. В 4 часа утра Данилов сел к письменному столу. Он намерен был писать завещание. Однако, оглядев стены и потолок, понял, что завещать, кроме долгов, нечего. Тогда он собрался писать распоряжение. Но распоряжение звучало словно бы приказание или требование, а приказывать он никому не мог, да и не собирался. Ночью на встрече секундантов было условлено, что ежели не повезет Данилову, и он в ходе поединка потеряет свою сущность, его земное существование закончится как бы в результате несчастного случая. Для людей Данилов то ли попадет под трамвай, то ли большая сосулька свалится на него на проспекте Мира. Данилову было грустно. Порой, когда он глядел на книги, на папки с нотами, когда он думал о милых его сердцу людях, о музыке, глаза его становились влажными. И Данилов тер переносицу. Однако Данилов помнил, что в поединке он может рассчитывать лишь на собственную волю, а потому элегические состояния, кроме вреда, ничего не принесут. Он еще не остыл, был сердит и воинствен, и совсем не желал быть стрелой пронзенным. Но холодным умом он имел в виду и собственную погибель, как одну из реальных возможностей сегодняшнего утра. Он не хотел, чтобы его исчезновение нанесло ущерб кому-либо из людей, особенно тем, кому он был должен. Вот он и сел писать завещание. Или не завещание, а неизвестно что. Наличных денег у Данилова не было, драгоценностей тоже. Не имел он ни машины, ни дачи. Он рассчитывал на совесть страховых учреждений. И Альбани был застрахован, и жизнь Данилова была застрахована. На бумажке Данилов написал теперь, сколько он кому должен, и что деньги эти, тут Данилов обращался неизвестно куда, следует из страховых сумм благодетелям возвратить. Здесь же Данилов и расписался самым тщательным образом. Он подумал, а вдруг милиция отыщет Альт-Альбани? Кому его-то оставить? Если бы Муравлёвы играли на альте, он бы им оставил. Из Муравлёвых одна надежда была на пятиклассника Мишу. Он и осетинский танец «Симт» на носках разучивал вместе с классом и исполнял в школьном хоре песню Пахмутовой «Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Миша Данилов и решил определить инструмент — вдруг подарок проймет мальчика и обратит к музыке. Если бы у самого Данилова был сын. Данилов опять опечалился, но сейчас же, не желая раскисать, изгнал из себя грустные чувства, а они вернулись. Теперь из-за книг Данилов распределял, кому отойдут какие книги. Книги были редкие, прекрасные книги. Данилову сознание того, что он, может быть, никогда уже не прикоснется к этим книгам, причинило боль. Часть своей страховки Данилов отписал на Клавдию. Она привыкла к его взносам за кооперативную квартиру. Данилов не хотел обижать и ее. Клавдия нисколько не была виновата в перемене его судьбы. На всякий случай Данилов привел в порядок и демонические и отчетные документы. Сувениры Кармадону были заказаны. Если бы Кармадон отказался теперь платить за них или не смог бы сделать это, Данилов готов был принять траты на себя. Вполне возможно, что и вчерашние кутежи могли поставить в вину Данилову. Данилов постарался учесть расходы на них до копейки, когда учел... удивился. Сколько они съели-то всего? Литры Данилова не изумили. Жидкость сейчас здесь И тут же ее нет. Но куда вместились десятки килограммов пищевых продуктов? Да что там десятки килограммов? Центнеры, тонны. Тот вагон со свиньями, приписанный к Подольскому мясокомбинату, точно отошел в пользу компании. Селедки в ломтях было принято Кармадоном и товарищами 746 килограммов, не считая невесомых хвостов. Яиц вкрутую и недоваренных 412 тысяч штук, из них, как выяснил Данилов, 82 тысячи порченных. На шпроты, удовлетворившие компанию, ушел улов двух сейнеров, да и прочие вчерашние лакомства весили много. Узнал Данилов и о продуктах, о принятии которых он не помнил. В частности, выходило, что Данилов вместе с другими скушал вчера 4 килограмма сушеного мотыля. Да и о 20 килограммах столового маргарина он думал теперь со свирепым урчанием в желудке. Экка Кармадон нас увлек. Данилов понимал, что Валентин Сергеевич в Сокольниках лишь физиономию показал. Почувствовал, что дело его выгорает, и показал. В дни каникул Кармадона на глаза он старался не попадаться, но никуда не сбег, а был тут как тут, ждал своей минуты и дождался. И к Наташе, возможно, Кармадона вывел именно Валентин Сергеевич. Возможно. Ну и что из того? В иной день Данилов непременно доказал бы себе, что он погорячился, что Кармадон не виноват, а Валентин Сергеевич его попутал, и что Наташа любезничала с Кармадоном опять же из-за происков Валентина Сергеевича. Теперь перед поединком Данилов отводил всякие оправдания. Валентин Сергеевич, наверное, и думал своим явлением смутить Данилова, вызвать в его душе 100 голосов, один виноватей другого. Тогда Данилов прибыл бы к месту поединка слабым и безвольным, неуверенным в своей правоте. Мишенью, попросту говоря, прибыл бы. Теперь же он думал: Валентин Сергеевич, ладно, но ведь Кармадон не младенец, не отрок, у него своя голова на плечах, что же он дает себя попутать? Да так уж и дает. Он ас, он игрок, он мог и сам ради игры, учуяв Наташу, пойти на риск. Он и пошел. А Наташа... Впрочем, о Наташе Данилов запретил себе думать из чувства самосохранения. Он знал одно — не вызови он Кармадона на поединок, случилась бы беда. Даже если Наташе и было приятно пойти с Кармадоном в беседу, кончилось бы все для нее скверно. Как хотел Данилов обойтись без поединка, однако не обошелся. Данилов вздохнул и стал писать письма двум хорошим композиторам и одному хорошему альтисту. Альтиста он просил познакомиться с симфонией Переслегина и в случае, если она ему понравится, исполнить ее. Композиторам, знавшим Данилова, он рекомендовал Переслегина как человека талантливого, но, видимо, робкого и неудачливого. Он хвалил симфонию и полагал, что доброе отношение таких авторитетов к Переслегину могло бы принести пользу музыке. Тихо, откуда-то снизу постучали по системе водяного отопления. Секундант обращал внимание Данилова на то, что до поединка осталось 2 часа. Данилов хотел было в записке скрипачу Коле Михайловскому отказаться от поездки в Калугу с молодежным секстетом и тенором Палладиным. Однако посчитал, что если не сможет поехать в Калугу, то Михайловский и без записки узнает об этом. С секундантом у Данилова были трудности. Откуда брать-то его? А Кармадон желал соблюсти все требования протокола. По правилам своего договора Данилов на земле ни с кем из демонов знаться не мог. Он был прикреплен к домовым. Ну что ж, домовой так домовой. Передал на землю Кармадон, при этом Данилов ощутил, как Кармадон скривился. А кого брать из домовых? Годились ли они в секунданты? «Ба, да у нас в строении тоже есть домовой», — вспомнил Данилов. Домовой этот, называли его Беком Леоновичем, появлялся в собрании на Аргуновской улице редко. Вел себя тихо, не задирался, лампочек не выкручивал. В умных разговорах его занимала судьба Фанских гор. Иногда он играл в шашки по переписке, а все больше молчал. Когда же в окно смотрела полная луна, он вздыхал и говорил: «Луна полная». Но отчего-то его считали личностью отчаянной. Было известно, что Бек Леонович восточного происхождения, однако уже давно поменял веру. Прежнее имя свое он не помнил, а теперешнее получил в 30-х годах. В Останкине на выставке среди прочих построили павильон Южной Республики, белый и голубой, кружевной, с фонтанами и колоннами. Стоять без домового, естественно, он не мог. Вот и был найден в Коканде, во дворце Худаяр-хана, местный дух, согласившийся перебраться в Москву. Имя ему присудили Узбек Павильонович. Узбек Павильонович был сознательный доброволец. Понимал, куда ехал, однако не смог удержаться. И тайно привез с собой 8 жен или 8 поклонниц, а может, просто подруг. Любопытным он объяснял, что они нужны в павильоне для колорита. Никто их не видел, а только все говорили, что они глиняные, и из них можно пить чай. Или есть плов, или еще что-то делать. И что у них странный звук, как от гуслей, только не здешних. Лет 15 назад павильон перекрасили, посвятили его культуре, и Узбек Павильонович оказался в нем лишним. Его перевели в жилой дом по соседству, в Останкино, потом в другой, потом третий. Этим третьим был дом Данилова, кооперативный. Здесь Бек Леонович был незаметен, лишь сильно грустил по женам. Уходя с выставки из кружевного павильона, забрать с собой он их не смог, а замуровал в колоннах. Данилов знал, что Бек Леонович по ночам бродит возле павильона культуры, гладит колонны, его подруги стонут, зовут его, а Бек Леонович плачет. Чувства Бека Леоновича трогали Данилова. К тому же Бек Леонович был молчальником. Вот к нему и обратился Данилов с просьбой послужить секундантом. Бек Леонович заробел, просьбу Данилова расценил чуть ли не как приказание, но сказал: «Сочту за честь». А Данилов ему и на самом деле как бы приказал, чтобы потом Бека Леоновича ни в чем не смогли счесть виновным, будто его заставили силой. Но при этом Данилов почувствовал, что робеть-то Бек Леонович робеет, однако приключению как будто бы рад. Видно, он и вправду был отчаянной личностью.